Сан-Пьетро. Первое. Третью неделю туман не слезает с белой колокольни коричневого захолустного городка, затерявшегося в глухонемом углу северной Адриатики. Электричество продолжает в полдень гореть в таверне. Плетняк мостовой отливает желтой жареной рыбой, оцепеневшие автомобили пропадают из виду, не заводя мотора, и вывеску не дочесть до конца, уже не терракота и охра впитывают в себя сырость, но сырость впитывает охру и терракоту. Тень, насыщающаяся от света, радуется при виде снимаемого с гвоздя. Пальто совершенно по-христиански, ставни широко растопырены, точно крылья погрузившихся с головой в чужие неурядицы ангелов. Там и сям слезающая с трупьями штукатурка обнажает красную воспаленную кладку, и третью неделю сохнущие исподники настолько привыкли к дневному свету и к своей веревке, что человек, если выходит на улицу, то выходит в пиджаке на голое тело, в туфлях на босу ногу. В 2 часа пополудни силуэт почтальона приобретает в подъезде резкие очертания, чтоб мгновение спустя снова сделаться силуэтом. Удары колокола в тумане повторяют эту же процедуру. В итоге невольно оглядываешься через плечо самому себе вслед, как иной прохожий, стремясь рассмотреть получше щиколотки, прошелестевшие мимо красавицы, но ничего не видишь, кроме хлопьев тумана. Безветрие, тишина. Направление потеряно. За поворотом фонари обрываются, как белое многоточие, за которым следует только запах водорослей и очертания пирса. Безветрие и тишина, как ржание, никогда не сбивающейся с пути чугунной кобылы Виктора Эммануила.